Глава 29. В ночном клубе было шумно и душно, впрочем, как всегда. Но в отдельной звукоизолированной комнате, снятой специально для празднования дня рождения, было тихо, прохладно и пахло фруктовым кальяном. На кожаных диванчиках сидели девушки, кто-то снял туфли, кто-то обмахивался меню, кто-то разминал уставшие ноги. По утомленному виду девушек можно было сказать, что танцевальный минимум на сегодня они уже выполнили. На лицах некоторых из них все еще были изящные венецианские маски. В этот день в клубе была костюмированная вечеринка, и гости должны были надеть маски. То и дело комнату оглашал задорный девичий смех. Подруги играли в «Правда или действие». Им было очень весело. «Правда или действие?» — весело спросила именинница, у которой была не только маска, но и корона на голове. Комплимент от заведения. «Правда!» — крикнула рыжеволосая Женя, чуть подумав. «Опять правда!» — фыркнула Таня, попивая холодный сок. «Почему вы все такие трусихи?» «Потому что никто не хочет позориться», — ответила Женька. «В прошлый раз ты загадала мне погладить какого-то мужика по животу. Да так, чтобы он ничего не понял. Думаешь, это было смешно?» Подруги грохнули. Этот случай все хорошо помнили. «Очень смешно!» — прокричала Таня и тоже залилась смехом. Летом, когда они играли в эту игру на речном пляже, было безумно весело, хотя посторонние явно решили, что их компания сошла с ума. Женьке пришлось отвечать на вопрос, хотела бы она поцеловать Илью, на что она честно ответила, что не очень, и что он не привлекает ее как парень, и что настала ее черед задавать вопрос. «Правда или действие?» – задорно спросила Женя у Тани. «Действие». Не задумывалась, выпалила та, не зная, к чему приведет ее выбор. «Что ж тебе такое придумать, ведьмина?» Женя потерла руки в предвкушении. «Как отомстить за прошлый раз?» «О, знаю! Твое задание — поцеловать незнакомого парня!» — радостно выпалила Женька. «По-настоящему в засос! Того, кого я сама покажу!» Комнату вновь огласил взрыв смеха. Задание подругам, собравшимся отметить день рождения, показалось очень забавным. К тому же Таня ведьмина слыла девушкой отвязной, способной на самые смелые поступки. Таня была заводилой, той, которая могла зажечь любую компанию и развеселить даже самого унылого человека. «Ты в своем уме?» — закатила глаза Таня. «Я тебя протащила в клуб, как ирландку!» «А ты так отплатила!» Впрочем, в ее голосе не было обиды, скорее веселье. Приключения Таня любила. «Что, сдрейфила ведьмина?» — сощурилась Женька. «Испугалась, испугалась!» — подхватили девчонки, подначивая подругу. «Нет, конечно», — тотчас ответила Таня, уверенно подняла руки вверх. «Окей, я сделаю это». «Сделаю! Снимайте на камеру!» «Как я буду целовать незнакомца? Только, детка, выбери парня, у которого нет девушки». «По крайней мере, рядом», — сказала она Женьке. «Без проблем», — улыбнулась та, и подруги прилипли к стеклу окна, выходившего на танцпол и барную стойку. Жертву они выбирали долго и придирчиво. Кого-то браковала Женя, кого-то Таня. Ей хотелось, чтобы парень, которого она поцелует, был хорош собой. Высокий, с подтянутой фигурой и брюнет. Обязательно брюнет. «Почему брюнет?» – удивились девчонки. «Блондины бесят», – ответила Таня, вспомнив Костю, но пояснять ничего не стала. Потом она вдруг увидела шедшего к барной стойке молодого мужчину. Он подходил ей по всем параметрам. «Нашла?» Таня хищно сощурилась, разглядывая его с высоты второго уровня. Лица, разумеется, отсюда не было видно, но ее устраивали его рост, ширина плеч и уверенная походка. Ведьмина обернулась к подругам. «Погнали, девчонки? Я быстро его поцелую, а ты, Женька, снимешь на камеру». Ее голос был полон решимости, адреналин растекался по телу и хотелось творить безумство, пока был запал. «Маску не забудь!» — поймала Таню за руку именинница. «Надень, и он тебя потом не узнает». «А вдруг она его поцелует, и он в нее влюбится?» Хихикнул кто-то из девчонок. «Будет потом искать, как Золушку!» «Она идет Ваську!» Хмыкнула Женька. Василина Окладникова, врагиня Тани, тоже была в клубе. Девушки встретили ее прямо у входа, когда Таня пыталась провести в клуб под видом блогера Женьку, которая чем-то не устроила охрану на фейс-контроле. Окладникова была одета точно так же, как и ведьмина, в облегающее алое платье. Длина, фасон, цвет — все казалось одинаковым. Разница, пожалуй, была лишь в ширине лямок. Да и декольте у Василины было глубже. В этот день Таня, как назло, тестировала новый лифчик пушап, и Окладникова, заметив это, прошлась по ее фигуре. «А что, теперь и грудь наращивают, да?» — спросила она, окатив ведьмину ядовитым взглядом. «И грудь», — подтвердила та. Жалко только, что мозг наращивать так и не научились. Но не грусти. Я думаю, что однажды наука сможет решить и эту твою проблему». Василина что-то фыркнула в ответ, и на этом девушки разошлись. «Как она меня бесит!» Услышав прозвище врагини, процедила сквозь зубы Таня. 100% косит под меня. Даже волосы покрасила в мой цвет. И губы теперь красит красной помадой. Копирует мой стиль. Ладно, идем покорять этого красавчика. Я его поцелую и сведу с ума». Она воинственно откинула назад густые длинные волосы. Хихикая и переглядываясь, девушки пошли вниз. Внизу было шумно. Играла электронная музыка, и в глаза били неоновые огни. Но девчонок это абсолютно не смущало. Женя заранее достала телефон для съемки, и все, кроме Тани, отошли в сторону и встали так, чтобы все-все видеть. Некоторое время Таня стояла на месте, сжав кулаки и словно набираясь сил для поцелуя, а потом рванула к незнакомцу со скоростью торпеды. То, что произошло дальше, она помнила весьма смутно. «Привет, ты не против?» Зачем-то прокричала она, словно его ответ мог что-нибудь изменить. Но стоило парню повернуться к ней, как она ловко уселась к нему на колени, обхватила за твердые плечи и поцеловала. Так крепко и горячо, будто бы они давным-давно были парой. Сначала она думала, что это будет ее самый короткий поцелуй на свете, что она поцелует незнакомца и сразу же убежит, но все оказалось иначе. Во-первых, этот поцелуй был невероятно приятным, от него моментально закружилась голова, а во-вторых, парень обнял ее за талию и стал отвечать на поцелуй. Да так, что Таня вдруг почувствовала. С таким человеком она готова и на большее, хотя происходившее и казалось ей настоящим безумием. «Безумие — это твоя стихия», — сказал однажды Тане тот, кто оставил ее. И девушка навсегда запомнила эту фразу. Незнакомец целовал Таню с непередаваемым упоением и так мастерски, чувственно и дерзко, что ее изнутри словно обжигало пламенем. Он обнимал ее, запускал пальцы в волосы, прикусывал губы и вообще полностью перехватил на себя инициативу, сводя с ума. Совсем незнакомый парень. Абсолютно ненормальный поцелуй. Совершенно непередаваемые ощущения. Адреналин зашкаливал, смешиваясь со страстью и нежностью. Ее руки требовательно скользили по его плечам и спине, сжимали волосы, гладили лицо, а сердце стучало так, будто готово было вырваться из груди. «Я сошла с ума». Отстраненно подумала Таня, кусая губы и позволяя целовать себя в шею. Девушка не понимала, что с ней происходило, почему ее так сильно тянуло к человеку, лица которого она не видела и имени которого не знала. Безумие, химия, любовь — что это? В какой-то момент Таня вдруг поняла, что должна прекратить это. Прямо сейчас, пока не поздно. Они не должны заходить так далеко, по крайней мере здесь, при всех, даже не зная друг друга. И Таня оттолкнула от себя того, кто только что похитил ее сердце. «Мне нужно отойти. Сейчас вернусь!» С отчаянием крикнула она и соскочила с его колен. Он не хотел отпускать ее, но ему пришлось сделать это. Напоследок незнакомец поймал ее за руку и нежно поцеловал в запястье. Ей нужно было прийти в себя, отдышаться. И Таня рванула в женский туалет. Девчонки побежали следом. Они были под впечатлением. «Что это было?» Закричала весело Женька, которая успела заснять все на телефон и теперь трясла им как доказательством безумия подруги. «Что это, черт возьми, сейчас было, ведьмина?» «Вы чуть друг друга прямо на барную стойку не уложили!» Восхищенно галдели подружки. «Кто он такой, ты его знаешь?» «Не знаю, сама не понимаю, что происходит», — хрипло ответила Таня, стоя у зеркала и разглядывая себя. Волосы взлохмачены, губы чуть припухли от страстного поцелуя. Глаза лихорадочно блестят. В общем, видок еще тот. Только почему-то хочется улыбаться, в ногах слабость, а пульс зашкаливает, как после танцев. Девчонки задавали ей вопросы один за другим, а Таня умыла руки ледяной водой, чтобы прийти в себя. Больше всего на свете ей хотелось вернуться к тому парню, чтобы познакомиться с ним. Но этому не суждено было сбыться. Когда она под одобрительный гул девчонок уже хотела вернуться в зал, ей позвонил Арчи и сказал, что бабушке стало плохо. Младший брат остался с ней дома один, родители уехали в отпуск. Ксюша была в городской квартире, поэтому Арчи очень испугался, он не знал, что делать. Романтическое настроение моментально пропало. Ему на смену пришел страх, ведь у бабушки были проблемы с сердцем. Таня сама вызвала скорую и, плюнув на все, унеслась прочь из клуба. Вися у брата на линии, она села в такси и поехала домой. У бабушки был гипертонический криз, но, слава богу, все обошлось, врачи вовремя купировали его. А того незнакомца Таня никогда больше не встречала. Но пару раз он снился ей и целовал так же. До головокружения.